Мышцы головы. Мышцы головы делятся на две группы – жевательные и мимические. Жевательные мышцы. Жевательных мышц четыре пары. Все они прикрепляются к нижней челюсти и участвуют в акте жевания. Жевательная мышца (musculus masseter) начинается от нижнего края скуловой кости и скуловой дуги, прикрепляется к одноименной бугристости на наружной поверхности нижней челюсти. Височная мышца (musculus temporalis) начинается широким основанием от чешуи височной кости черепа, выполняя височную ямку, прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти. Медиальная крыловидная мышца (musculus pterygoideus medialis) начинается от крыловидного отростка и крыловидной ямки клиновидной кости, прикрепляется на внутренней поверхности угла нижней челюсти. Конец 137 страницы. Латеральная крыловидная мышца (musculus pterygoides lateralis) начинается от нижней поверхности большого крыла клиновидной кости и от крыловидного отростка, прикрепляется к шейке суставного отростка нижней челюсти. Функция жевательной и височной мышцы – поднимают челюсть, сжимают зубы. Задние пучки височной мышцы тянут челюсть назад. Медиальные латеральные крыловидные мышцы при одностороннем сокращении сдвигают челюсть в противоположную сторону, а при двустороннем сокращении выдвигают челюсть вперед. Медиальные крыловидные мышцы участвуют также в поднимании челюсти. Мимические мышцы. Мимические мышцы особенно хорошо развиты у человека и расположены главным образом на лице. В отличие от других скелетных мышц, они имеют лишь одну точку прикрепления на костях, а второй конец мышцы вплетается в кожу или слизистую оболочку. Эти мышцы, сокращаясь, приводят в движение кожу. Конец 138 страницы. Мимические мышцы представляют собой тонкие мышечные пучки, расположенные вокруг естественных отверстий, расширяя дилататоры или суживая их сфинктеры. Они обусловливают не только мимику, придавая лицу определенные выражения, но и принимают участие в жевании и речи. К мимическим мышцам относятся надчерепная мышца, мускулюс эпикраниус, находится в области свода черепа. Она имеет большую сухожильную часть в виде черепного апоневроза, галеа апонеуротика и мышечную, представленную тремя отдельными брюшками. Лобное брюшко, вентер фронталис, начинается от кожи бровей и вплетается в апоневроз спереди. Затылочное брюшко, вентер оккипиталис, начинается от верхней выеной линии затылочной кости и вплетается в апоневроз сзади. Боковое брюшко представлено тремя ушными мышцами – передней, задней и верхней. Мускулюс аурикуларис, антериор, постериор, супериор. Они расположены вокруг ушной раковины и вплетаются в апоневроз сбоку. Функция – апоневротическая часть мышцы тесно срастается с кожей головы и смещается вместе с ней при сокращении мышечных частей. При сокращении лобного брюшка апоневроз смещается кпереди, а при укрепленном затылочном брюшке апоневроз не смещается. Лобное брюшко поднимает брови и образует на лбу поперечные складки. Ушная группа мышц у человека обычно развита очень слабо. Мышца гордецов мускулус проперус начинается от костной части спинки носа и оканчивается в коже надпереносья. Опуская кожу этой области, образует поперечные складки над переносием. Круговая мышца глаза, мускулус орбикулярис окули, окружает глазную щель и состоит из следующих частей. Глазничный парс орбиталис, лежащий по костному краю глазницы, вековой парс пальпебралис, находящийся в веках, слезный парс лакрималис. Последнее возникает из стенки слезного мешка. При своем сокращении она способствует оттоку слез из-под век в слезный мешок. Вековая часть смыкает веки. Одновременное сокращение глазничной и вековой частей вызывает зажмуривание глаз. Мышца, поднимающая верхнюю губу, мускулус леватор лабии супериорис, начинается от нижнеглазничного края верхней челюсти и оканчивается в коже носогубной складки. При сокращении поднимает верхнюю губу, расширяет отверстие ноздрей. Малая скуловая мышца, мускулус цугоматикус минор, идет от латеральной поверхности скуловой кости к углу рта и верхней губе. При сокращении тянет угол рта вверх и латерально. Большая скуловая мышца, мускулус цугоматикус майор. Ее начало при креплении и функция аналогичны предыдущей мышце. Мышца смеха. Мускулус ризориус представляет собой поперечный пучок мышечных волокон, начинающийся от фасции околоушной слюнной железы и жевательной мышцы и идущий к углу рта. Функция тянет угол рта латерально. Конец 139 страницы. Мышца, опускающая угол рта, мускулус депрессор ангули орис, начинается от нижнего края нижней челюсти и вплетается в кожу угла рта и верхней губы. Тянет угол рта вниз. Мышца, поднимающая угол рта, мускулус леватор ангули орис, начинается от передней поверхности верхней челюсти в области клыковой ямки и прикрепляется к углу рта. Мышца, опускающая нижнюю губу. Мускулус депрессор лабии инфериорис. Берет начало от нижнего края нижней челюсти и вплетается в кожу всей нижней губы. Она является продолжением подкожной мышцы шеи. Тянет нижнюю губу вниз и латерально. Подбородочная мышца, мускулус менталис, отходит от альвеолярных возвышений нижних резцов и клыков и прикрепляется к коже подбородка, поднимает кожу подбородка и нижнюю губу. Щечная мышца, мускулис букинатор, образует боковую стенку ротовой полости. Начинается от верхней и нижней челюстей в области луночек больших коренных зубов. Идет вперед к верхней и нижней губе, где вплетается в круговую мышцу рта. При сокращении прижимает щеки к зубам, выдавливает воздух из преддверия ротовой полости, мышца трубачей. Круговая мышца рта, мускулус орбикулярис орис, составляет толщу губ. В нее вплетаются мышечные пучки других мышц окружности рта. Эта мышца играет роль рома сфинктера, закрывает ротовую щель. При сильном сокращении мышцы губы выдвигаются вперед, как при поцелуе. носовая мышца, мускулус назалис, является мышцей окружности носа, находится в области ее хрящевой части. При сокращении различные пучки мышцы опускают хрящевую часть носа и суживают носовое отверстие.